Глава 6. Уничтожение животных. Льюин зашел на скотобойню. Вокруг, грохоча, работали гигантские машины. Он пребывал в растерянности, он что-то потерял. Надо было успеть найти это до того, как пропажей завладеют чужие люди. Он ходил из комнаты в комнату, отбрасывая в сторону висящие рядами какие-то странно подвижные трупы. В одном цехе он нашел кучу копыт и ушей, в другом — кучу внутренностей. Кровь текла по желобу в канализацию. Все было скользким, все шевелилось. В дальнем углу одного из цехов какой-то мужчина стоял к Льюину спиной и что-то делал с огромным куском мяса, который тоже не казался вполне мертвым, выскальзывал. Мужчина обернулся, Льюин извинился и закрыл дверь. Льюин прошел вдоль конвейера, по которому двигались части животных. Некоторые он опознавал, некоторые нет. Он взял один кусок в руки. Теплый, пушистый и липкий. Кусок дернулся в его руке, он положил его обратно. В конце ленты стояла девочка в белой шапочке и перчатках. Она подхватывала куски и кидала их в жёлоб. Она улыбнулась. «А где твоя напарница?» — спросил Льюин. Девочка пожала плечами. «Ушла куда-то». Льюин кивнул и пошел дальше. Ему надо было отыскать другую девочку, пока с ней ничего не случилось. Спустившись по лестнице, он вошел в темный, похожий на пещеру, зал. Он шел по нему, спотыкаясь о невидимые предметы, стараясь не поскользнуться в жирной, неспокойной жиже под ногами. И тут он увидел ее. Она бежала от него прочь. «Не бойся!» — крикнул он. — «Вернись!» Но она не останавливалась и бежала, пока не споткнулась и не упала в мешанину из хрящей, шерсти и плоти. «Осторожно!» — крикнул он, но не успел дотянуться. Она вся покрылась омерзительной, шевелящейся кашей, слилась с ней, стала ее частью. Он нашел дверь, вытащил кровавый ком на улицу, где его поджидал Джеймс. «Пойдем в сарай», — сказал Льюин. «Там нас никто не увидит». «А как же зверь?» — спросил Джеймс. «Все в порядке. Я убил его», — сказал Льюин и проснулся. Телевизор все еще работал, показывали рекламу. Льюин некоторое время посидел, уставившись в экран, потом выключил телевизор и пошел спать. Свет он оставил.